Алексей скоблен. Ежик торопится. Скачет ежик, скачет ежик, без тропинок, без дорожек. Гривка вьется, сердце бьется, может, это конь несется. Через ветку, через кочку, по опавшему листочку. Разбегайтесь, разлетайтесь, на пути не попадайтесь. Скачет ежик, скачут 100 колючих рожек. Лапки быстро, глазки остро, доскакать ему непросто. По ложбинке, по пригорку, через палку, через норку. Скачет. Стал, доскакал. Ух, отдулся, отдышался. Как я несся, как я мчался. Через горы, через реки, буераки и засеки. Чуть уж было не погиб. Здравствуй, искусный гриб. Другой обжора. В холодильнике кто-то живет. У него преогромный живот. Только вчера мандарины там были, а сегодня в обед их нет. Я их совсем, но вот столько не ел. От голода даже живот заболел. Ну, правда. Ну, может, чуть-чуть? Так и что же? Я очень надеюсь, что, может быть, может, у этого, кто их там ест, сидит, тоже живот болит. Светлана Чулкова, ежик. В лесу на снежной полянке у старой и теплой норы ежик в лохматой ушанке катался с высокой горы. Он вверх забирался упрямо. Уж очень кататься хотел. Ой, ежик пугался. Ой, мама! И вниз, будто в пропасть летел. И ухала снежная круча. И лес в полусне трепетал. И ветер, как ежик колючий, над снежной поляной летал. Григорий Розенберг. «Сколько волка не корми». Известно стало меж людьми про чудо из чудес, что сколько волка не корми, смотреть он будет в лес. Не в стол, не в суп, не в холодец, не в 100 различных мест, не в телевизор, наконец, а только в лес да в лес. Неловко взять да и спросить у волка что да как. И вот решили пригласить к обеду чудака. И волк пришел культурно в дом, как все, попил, поел, поговорил о том о сём и телек посмотрел. А только кончилось кино и подали компот, он стал поглядывать в окно на лес, где он живет. Потом он сладкое поел, потом играл в лото, но все в окно на лес смотрел и больше ни на что. «Скажи, ну что ты видишь там? Там страшно и темно. И для чего, скажи, волкам смотреть весь день в окно?» И каждый так его спросил, но волк не дал ответ. Уж очень он застенчив был, а там был туалет.